Проспект Гедиминаса. Проспект Гедиминаса – главная улица города. Она абсолютно прямая и проложена строго с востока на запад. Проспект довольно широкий, как и положено быть, главной улице. Но у него есть одна особенность. В вечернее время движение по нему ограничено, а ночью и вовсе закрыто. Согласитесь, это необычное явление для главной магистрали столицы. Мы начнем нашу прогулку с конца проспекта, от Джверинского моста через реку Нярис. Район за Жверинским мостом издавна назывался Жверинас, что в переводе с литовского означает «зверинец». Когда-то эти места являли собой густой лес. Потом там стали селиться люди, появились жилые дома, а вскоре и Знаменская церковь, купола которой хорошо видно с конца проспекта. Этот храм в русско-византийском стиле был построен в 1906 году архитектором Михаилом Прозоровым. Михаил Прозоров – автор очень многих зданий на проспекте Гедиминаса. Прогуливаясь по этой улице, мы еще не раз увидим его творение. За свою историю проспект не раз менял название. В разное время он назывался Ковенским, Георгиевским, Свято-Георгиевским, Георгштрассе, проспектом Адама Мицкевича, Сталина, затем Ленина и, наконец, с 1989 года проспектом Гедиминаса. Улица была проложена в XIX веке. В 1872 году был утвержден новый план застройки Вильнюса, и проспект стал главной улицей города. Тогда он именовался Георгиевским. Архитектурный облик проспекта сформировался в конце XIX – начале XX века. В дальнейшем он почти не менялся. В основном это трех-четырехэтажные дома, построенные в стиле неоклассицизма и модерна. В то время Вильнюс входил в состав России и был центром Виленской губернии. Поэтому авторами большинства зданий являются русские архитекторы. Однако именно русского следа в архитектуре проспекта почти нет. Он был застроен по последней европейской моде того времени. Прогуливаясь по главной магистрали города, обратим внимание на особенно примечательные здания. Обратите внимание на дом номер 42. Он был построен в 1903 году архитектором Красовским. Здесь в начале 20 века располагалась женская гимназия имени императрицы Марии. Планировка здания соответствовала европейской моде того времени. Классы выходили окнами на проспект, а окна коридора во двор. В здании гимназии был сделан большой концертный зал. Благодаря своим акустическим свойствам он и сегодня является одним из лучших концертных залов Вильнюса. Сейчас в здании располагается Литовская академия музыки и театра. Дом номер 40 тоже интересен своей историей. Это дворец правосудия, построенный в 1899 году Михаилом Прозоровым. Это внушительное строение занимает целый квартал. Внутренние интерьеры были созданы в стиле неоклассицизма с элементами эклектического декора. Для многих жителей Вильнюса это здание является символом советской власти. С 1940 года здесь располагался штаб МГБ, затем КГБ. Сейчас в бывших помещениях КГБ устроен музей геноцида, где работает три выставки. Здесь находился не только штаб, но и камеры пыток и внутренняя тюрьма. Посещение этого музея оставляет тяжелое впечатление. Сейчас это единственный музей такого рода на территории бывшего СССР. Дом номер 35/1 – это здание купеческого клуба. Оно было построено по проекту уже известного нам архитектора Прозорова в 1913 году. В нем было размещено 6 магазинов, зал заседаний и клубные комнаты. Примечательно, что сам Прозоров являлся членом купеческого клуба. В советское время здесь находился Вильнюсский горисполком, а сейчас располагается архитектурное управление города. За домом номер 27 на проспекте Гедиминаса расположился небольшой сквер, в котором поставлен памятник литовской писательнице Юлии Жимайте. Ее настоящее имя – Юлия Жимантиене. Ее рассказы, написанные в начале 20 века, являются классикой литовской литературы. Главной темой ее произведений была жизнь помещиков и крестьян. Она высмеивала скупость одних и зависть и предрассудки других. Положительными героями в ее произведениях выступали просветители, страдальцы за идею. Юлия Жимайте – единственная женщина, которая была изображена на денежных купюрах новой независимой Литвы. Правда, в 1998 году эти купюры достоинством 1 лит были изъяты из обращения и заменены монетами. Большая часть зданий на проспекте строилась на деньги Министерства внутренних дел Российской империи. Но среди горожан встречались очень богатые люди, которые выкупали участки на главной улице под собственные дома. Так, весьма впечатляющие дома номер 24 и 22 были построены по заказу купца Исаака Смажневича. Автором этого архитектурного ансамбля является Константин Караедов. Дом Смажневича, как его называют, был построен в 1899 году. Оригинальный вид этому зданию придают маленькие полукруглые балконы и зал, соединяющий два здания. В доме было сделано паровое отопление, проведено электричество. В то время это было большой редкостью для Вильнюса. Здесь располагались гостиница «Бристоль», квартиры и магазины. В зале, который соединяет два корпуса, был зимний сад. Позже некоторое время здесь размещался Большой городской театр, о чем свидетельствует надпись «Вильняус Мажасис Театрас». После пожара в 1904 году зал реконструировали, и его арендовало просветительское общество «Рута». Дом 20 – это здание бывшей гостиницы «Жорж», в советское время «Вильнюс». Оно построено польским архитектором Тадеушем Растворовским в 1895 году. Над фасадом высится бетонная скульптура святого Георгия. В 1994 году во время боевых действий здание сильно обгорело, поврежденную скульптуру сняли. Позже она была восстановлена скульптором Кястудисом Бальчунасом. Ее высота 4,5 метра, длина 5 метров. В 2005 году в этом здании разместился торговый центр Grand Duke Palace. Дом номер 8/2 был построен по заказу частного лица, купца Тадаса Кашчица, в 1874 году. Его спроектировал Николай Чагин, бывший виленским губернским архитектором. Кашчиц был богатейшим купцом в Вильнюсе. Через некоторое время он выкупил еще один участок земли на проспекте и заказал проект архитектору Алексею Полозову. Дом, построенный Полозовым, это дом номер 5. Его строительство было окончено в 1880 году. Сегодня в этом здании находится посольство Португалии. Здание на Гедемина 4 – это здание Литовского национального драматического театра. Над входом скульптура трех муз. Иногда ее называют «Праздник муз». Скульптура была создана в 1981 году Станиславасом Кузьмой. Сам театр появился в 1940-м. Сегодня в его репертуаре есть как постановки классических произведений, так и пьес современных авторов. В 2001 году Литовский национальный драматический театр вошел в состав Европейской театральной конвенции. Сейчас театр успешно участвует во многих фестивалях и конкурсах. Дом номер 3 – бывшее здание Российского государственного банка. Оно было построено в 1909 году по проекту Прозорова. Это было первое здание в Вильнюсе, в котором были установлены вращающиеся вокруг собственной оси фигурные двери. Они вели в операционный зал, высота потолков которого достигает 7,5 метров. С 1940 года здесь разместилась Академия наук Литовской ССР, ныне Академия наук Литвы. Завершив прогулку по проспекту Гедеминаса, перейдем улицу Швентрагё и Врублискё и окажемся на кафедральной площади, где высится круглая четырехъярусная колокольня и кафедральный собор в стиле классицизма.